Приветствую вас в следующем днем прославления памяти величайшего из пророков, чеснокославного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Те, которые носят имя, нареченные при таинстве Святого Крещения, считают своим долгом поздравить вас днем вашего дезаименитства, днем вашего ангела. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовые тайны телу на здравие и душе на спасение. Особенность богослужения сегодняшнего дня вам всем хорошо известна, а только напомню для тех, которые, быть может, являются первый раз паломниками нашей святой обители, а именно, историческое сведение, справка, что усыновление в этот день, поминовение всех воинов, установлено царствованием императрицы Екатерины II в 1769 году. Значит, исполнилось в этом году со дня усыновления 233 года. И ежегодно во всех святых Божьих храмах, начиная с Патриаршего кафедрального собора и кончая сельским храмом, всегда совершается панихида о упокоении усопших воинов. Именно сугубо о воинах. Мы также о воинах молимся еще и в Димитровскую родительскую субботу. Но это особый день, имеет свое установление, имеет свои особенности. Также, чтобы всем вам хорошо известно, что мы поминаем два особых преснопамятных имени. Это строители этого храма. Священного архимандрита Венедикта и воина-начальника, который носил звание, который по гражданской линии, фельдмаршала, со всем его доблестным воином, который защищал нашу Псковскую землю и наши Печерские пределы. Поэтому эти два имени упоминаются впереди всех, потому что они являются строителями этого храма. А этот храм построен на собранные средства воинов. Когда была одержана победа над Наполеоном, то в это время там именно собрали свои трудовые копеечки, свои трудовые лепты воины и создали здесь, на территории нашего монастыря, этот храм, который именуется Михайловским соборным храмом. И эти два имени, две личности, особенно потрудились в создании этого храма. Поэтому фактически это храм на собранные средства воинов. И мы молимся за воинов и созданного на собранные средства именно одних воинов. И поэтому, когда вы входите в этот храм, и когда вы слышите, что поминают воинов, не только эти два имени, две эти выдающиеся личности, которые взяли на себя подвиг создания этого храма, а всех воинов, которые внесли свою, может, две лепты вдовицы на создание этого храма. И вы видите, в этом великолепном храме мы с вами собираемся вместе для общей молитвы. И Господь да упокоит во Царстве Своем Небесном. Кроме того, в наших богозданных пещерах погребено 7 тысяч воинов. Когда вы проходите по этим террасам, по этим коридорам, как мы называем их, вот в наших пещерах, то там под ними погребены кости 7 тысяч воинов. Поэтому особенно сугубо отмечаем здесь сотни всех воинов, которые отдали свою жизнь на полях брани в разные времена, в разные периоды времени. Так, мы выделяем именно тех, которые погребены в наших богозданных пещерах. Вместе с этими двумя выдающимися именами священного архимандрита и воина-начальника. Еще раз не распространяет, не говоря ни единого лишнего слова. За их труды Господь да воздаст старицею, а наш долг молиться о упокоении их душ. И нет больше любви, кто отдает жизнь свою за спасение ближних, за спасение Святой Руси, за спасение Святой Православной Веры, за спасение этой Русской Православной Церкви. И вечная память, а нам вечный долг до конца своей жизни умолиться о упокоении душ в Царстве Небесном. Будь и Господи, будь и. Причастники вышли положены благодарственные на молитвы по святому причащению. Сегодня здесь вечером будет совершаться и попраственная служба Крестителю Господня на коложе положено по уставу, соединенность с памятью святых, которые приходится память на завтрашний день, и особенно памятью святого благоверного великого князя Александра Невского. Сегодня будет свое обычное время здесь служба, а завтра свои обычные часы будут две литургии. Будьте здоровы и Богом хранимы.